«И это, по-вашему, шпионаж?» Следить за подозреваемым вместе с отцом настолько же абсурдно, насколько и весело, должен признать. В последнее время мы с Мэттом и Умберто тренировались подавать знаки руками, как настоящие ниндзя, и сейчас я некоторые из них показываю. Папа слегка увлекается, глупо жестикулирует и дважды почти падает с велика. Но даже со всей этой пантомимой мы катим по улицам незамеченные Чарли. По крайней мере, я так думаю. Примерно через 1,5 километра Чарли оставляет велик на полосе травы позади одной из подземных парковок Университета Калифорнии. Мы с папой видим, как он достает блокнот, прислоняется к дереву и начинает рисовать. Мы на порядочном расстоянии от него. Но оживленная болтовня для ниндзя запрещена, так что мы прячемся за какими-то машинами, где можем поговорить. Папа показывает мне сообщение на мобильнике. Это мама. Хочет знать, весело ли нам. «Это не должно быть весело», — шепчу я. «Мы же шпионы!» Папа подмигивает и убирает телефон. То, что Чарли рисует, не означает, что он задумывает очередную настенную картину. Он с равным успехом сейчас может изображать коров на пастбище. Технически оно так, но мой ниндзя-радар говорит, что у Чарли на уме что-то другое. И тут до меня доходит. Я указываю на гигантскую бетонную стену, напротив которой сидит наш объект. Вот где будет его следующая картина. Папа смотрит на белую цементную стену трехэтажного здания. В качестве холста великолепно, это верно. Он поворачивается ко мне. Это по-прежнему всего лишь теория, но, возможно, нам следует сформулировать план. Приятно иметь сообщника, пусть даже это твой отец.